Оставалось всего несколько минут до начала 10-го раунда. Хаим Коэн опрокинул кружечку пива и, освежившись, вытирал пену с усов. В любой момент он влезет на повозку и вызовет владельцев пауков на арену. Ральфу еще нужно было успеть поставить 4 соврена. «Вы сказали, 1 к 12, — отчаянно спорил он. Букмекер с ярким шелковым галстуком на шее смотрел на юношу острыми, как у хорька, глазками. «Если ты ставишь на своего собственного паука, то 1 к 10. Это нечестно». «Жизнь вообще штука нечестная», — пожал плечами букмекер. «Хочешь — ставь, не хочешь — не ставь». «Ладно, я поставлю». Ральф выхватил расписку и стал пробиваться к арене. Путь преградил выпирающий животик Барри Ленокса. «Ты сам-то на нее поставил?» «Все, что у меня было, сэр». «Что ж, мой мальчик, больше вопросов нет». Ленокс зашагал к ближайшему букмекеру, на ходу вытаскивая из кармана кошелек. Хаим Коэн уже взобрался на повозку. «Прекрасные дамы и уважаемые господа, 10-й и последний раунд. Могучий Голиаф против танцующей Соломеи». На арену боком выбрался Голиаф, неторопливо и уверенно передвигаясь с помощью 4 пар многосуставчатых ножек. Это была громадная самка, недавно полинявшая. Новенькая хитиновая броня отсвечивала медью, длинные волоски, покрывавшие брюшко и ноги, сверкали золотом. Паучиха оставляла за собой на песке двойную дорожку крошечных следов. Толпа восторженно завопила, голоса походили на свирепый звериный вой. Запреты цивилизации давно рухнули под напором первобытной жестокости схваток на маленькой арене. Кроме того, зрители не просыхали с полудня. «Убей ее!» — истошно закричала прелестная блондинка с украшенной цветами прической. Лицо девушки заливал лихорадочный румянец, глаза блестели. «Разорви ее на части!» «Мистер Балантайн, ваша очередь!» — скомандовал Хаим Коэн, повышая голос, чтобы перекричать толпу. Ральф помедлил, дожидаясь, пока паучиха на арене отойдет подальше и отвернется в противоположную сторону. Подняв заслонку, он постучал по корзинке. Инкосикази осторожно выползла наружу, не касаясь брюшком песка. Увидев противника в противоположном углу, она замерла. Многочисленные бусинки глаз засверкали, как осколки черного алмаза. Голиаф почувствовал ее присутствие и, высоко подпрыгнув, развернулся в воздухе. Два паука, разделенные гладкой площадкой, посыпанной белым речным песком, смотрели друг на друга. Разница в размерах стала очевидной. Громадный Голиаф раздулся от ярости, растопырил шелковые щетинки, точно дикобраз, и затанцевал, вызывая на бой маленького соперника. Инкосикази мгновенно ответила на вызов, поднимая и опуская брюшко, ритмично покачивая туловищем и грациозно перебирая лапками, словно многорукий индийский бог Шива. Зрители затихли, сились не пропустить ни единого движения этого танца смерти, и вдруг разразились кровожадным ревом. Голиаф прыгнул. Полностью выпрямив лапки, паук взлетел в воздух и легко приземлился на противоположной стороне арены, точно на том месте, где долю секунды назад стояла Инкосикази. Она отпрыгнула в сторону и теперь вызывающе танцевала перед гигантским соперником. Именно невероятное проворство огромных пауков привлекало зрителей. Молниеносные броски происходили совершенно внезапно. Паук безошибочно бросался на противника или столь же стремительно переходил в контратаку. В промежутках между нападениями возобновлялся завораживающий смертоносный танец. «Е-е!» — в полной тишине раздался ужасающий воинственный клич Матабеле. С этим воплем черная волна обнаженных воинов прошла через весь континент, поблескивая лезвиями осигаев и покачивая перьями в головных уборах. Базу не выдержал. Вместо того, чтобы прятаться в закоулках, он потихоньку протиснулся сквозь толпу. Его воинственный дух взыграл при виде разгоравшейся на арене схватки. Протолкавшись в первый ряд, Базу не смог удержаться. «Е-е!» — завопил он, и Ральф невольно присоединился. Действиями Инкосикази управлял инстинкт. Другая самка была для нее смертельно опасной соперницей. Ее раздражали вовсе не крики людей, а перебирающие лапки гигантского противника на противоположной стороне арены. Однако совершенно случайно первая атака Инкосикази совпала с воинственным кличем. Дважды Инкосикази взлетала в воздух, и дважды Голиаф уклонялся. В третий раз Инкосикази подпрыгнула слишком высоко, и ударилась о стеклянную крышку над ареной. Потерявшая равновесие, Инкасикази лихорадочно барахталась в песке, и тут Голиаф решил нанести удар. Мужчины злорадно вопили, женщины со сладострастным ужасом завизжали, а два волосатых тела сплелись в жутком объятии, обхватив друг друга многочисленными конечностями, словно два спрута. Сцепившись, пауки покатились по арене, как резиновый мячик, пока путь не преградила дальняя стенка. Мелькали, изгибаясь, многосуставчатые конечности, длинные жалы были полностью обнажены, щелкали челюсти, сились впиться острыми, как игла, с зубцами, в непробиваемые хитиновые панцири, и, соскальзывая с гладкой поверхности, капли густого бесцветного яда текли по брюшкам самок, пауки инстинктивно прятали уязвимые брюшки, старались вырваться из объятий противника, чтобы нанести удар в участок тела, не прикрытый толстым панцирем. Опираясь на задние ножки, они боролись передними, и здесь вес Голиафа давал ему преимущество. Хрустнув точно расколотый орех, одна ножка Инкасикази оторвалась от тела. Паучиха судорожно дернулась, резко сжимая мягкое брюшко. «Убей ее, разорви в клочья!» — завопила прелестная блондинка, вцепившись в надушенный шелковый платок. Ее лицо покраснело, во взгляде горело безумие. Голиаф попробовал ухватить соперницу поудобнее, ощупью отыскивая мягкое, уязвимое местечко, куда можно воткнуть красное жало. «Е-е!» — повторял Базу с горящими глазами. Инкасикази изо всех сил упиралась оставшимися лапками, стараясь вырваться из удушающих объятий огромного волосатого противника. Послышался тошнотворный хруст. Передняя ножка отломилась, сбрызнул сок. Голиаф невольно отвлекся, поднеся оторванную конечность ко рту. Воспользовавшись шансом убежать, Инкасикази прыгнула прочь, неуклюже приземлилась, но быстро пришла в себя. Ранки продолжали сочиться. Голиаф занялся оторванными конечностями. Завороженный запахом крови противника, он колол подергивающиеся ножки жалом, не замечая ничего вокруг. Словно резиновый мячик, отскочивший от стенки. Инкасикази запрыгнула на широкую спину Голиафа, вцепилась в нее уцелевшими ножками и воткнула кроваво-красное жало в брюшко соперника. Головка паучихи покачивалась вниз-вверх в такт движением жала, впрыскивающего поток яда в раздутое тело Голиафа. Отравленный Голиаф выгнулся в агонии. Длинные ножки напряженно выпрямились, надутые, как воздушный шарик брюшка, сотрясали спазмы. На спине, словно уродливый инкуб, сидела Инкасикази, продолжая впрыскивать яд. Конечности великана подломились, и брюшко просело на белый песок арены. Разочарованные игроки оглушительно заревели, женщины визжали с отвращением и злорадством одновременно. Ральф и Базу с воплями восторга бросились в объятия друг друга. На застекленной арене Инкасикази медленно вытащила длинное изогнутое жало. Смертельный яд обладал не только парализующим действием, но и размягчал внутренности добычи. Челюсти паучихи сомкнулись на мягком, неподвижном теле, ее живот раздувался и опадал по мере всасывания соков поверженного противника. Ральф вырвался из крепких объятий Базу. «Вытащи ее из клетки», — велел он, — «а я пойду за деньгами». По дороге обратно Базу нес корзинку над головой. За ним наполовину бежали, наполовину пританцовывали обнаженные до пояса Матабеле, потрясая боевыми палками. Они пели хвалебную песню, которую сочинил Камуза в честь Инкасикази. «Ты видишь тысячами глаз, крепко держишь множеством рук, поцелуй своим длинным осягаем, попробуй кровь, ведь она жирнее молока коров из стад Мзеликази, попробуй кровь, ведь она слаще, чем дикий мед в сотах. Байетте, Байетте, да здравствует черная королева, твои слуги приветствуют великую королеву». Ральфу безумно хотелось бежать вместе со всеми, распевая песню победы, но он слишком хорошо знал, что скажет отец, если узнает, как сын отплясывал на улицах вместе с дикарями, да еще напротив входа в клуб Кимберли, где Зуга Балантайн наверняка проводит воскресный день. С видом, приличествующим молодому английскому джентльмену, Ральф следовал за друзьями, и все же кепка была сдвинута на самый затылок, а руки он засунул в карманы, где позвякивали золотые монеты. На лице юноши сияла блаженная улыбка, которая стала еще шире, когда он заметил знакомую фигуру с выпирающим животиком. Барри Леннокс выкатился из дверей заведения «Бриллиантовый Лил». «Мистер Балантайн!» — закричал он через улицу. «Мистер Балантайн, окажите мне честь выпить со мной стаканчик!» «С превеликим удовольствием, сэр!» — шутливо ответил осмелевший Ральф. Ленокс фыркнул от смеха и, обняв юношу за плечи, проводил в бар. Ральф торопливо огляделся. В подобном месте ему раньше бывать не приходилось. Увы, на столах не танцевали обнаженные женщины, картежники в камзолах не размахивали тузами и не загребали золото пригоршнями. Единственное полуобнаженное тело принадлежало могильщику Чарли, который храпел на посыпанном опилками полу, расстегнутая до пояса рубаха открывала волосатый пупок. Картежники, хорошо знакомые Ральфу люди, рядом с которыми он работал каждый день на подъемниках или в шахте, одеты были не в камзолы, а в обычную рабочую одежду. Играли они засаленными картами, на кону стояла кучка меди и стершихся серебряных монет. — Ральф! — воскликнул один из картежников, поднимая взгляд. — А твой папаша знает, где ты? — Как насчет твоего? — парировал Ральф, ничуть не смущаясь. — Ты хотя бы знаешь, кто он? Присутствующие расхохотались, и мужчина дружелюбно улыбнулся. — Черт побери, у парня не язык, а бритва. — Налейте моему дорогому другу пиво, — велел Ленокс бармену. Тот с сомнением покосился на юношу. — А сколько лет вашему дорогому другу? — Будет 40 в один из предстоящих дней рождения. — Тем не менее, сэр, подобный вопрос бросает тень на честь моего друга. Я за куда менее дерзкие вопросы зубы выбивал. — Сию минуту принесу два пива, мистер Ленокс. Барри Ленокс и Ральф взяли кружки. — За вашу знакомую даму! Будь благословенны ее очаровательные глазки и прелестные ножки! — провозгласил тост Ленокс. Тепловатое пиво на вкус оказалось смесью мыла с хинином, но Ральф заставил себя сделать глоток и причмокнул. — Лучше бы зеленую бутылочку прохладной имбирной шипучки. — Сигару? — Ленокс открыл серебряный портсигар. После секундного колебания Ральф вытянул толстую кубинскую сигару и откусил кончик, как это всегда делал отец. Прикурив от предложенной Леноксом зажигалки, юноша осторожно задержал дым во рту. Затягиваться он не пытался, а лишь элегантно размахивал сигарой, точно дирижерской палочкой, создавая вокруг себя облако ароматного дыма. Ральф стоял, привалившись к барной стойке из необструганных досок, но каким-то невероятным образом ухитрялся выглядеть так, словно расхаживает вокруг с важным видом. Всем хорошо известна боевая тактика зулусов. Они ищут труднопроходимую местность и густые заросли. Им нет равных в искусстве использования укрытий и маскировки. Прихлебывая пиво и размахивая сигарой, Ральф обсуждал текущую кампанию лорда Челмсфорда против зулусского короля Кичвайо. Сын слово в слово излагал заученные наизусть взгляды отца, поэтому зрители ничего не могли возразить, хотя перемигивались и подталкивали друг друга. Зулусы выманили ударный отряд Челмсфорда из лагеря, потом вернулись обратно и напали на оставшийся почти без защиты лагерь. Да эта уловка стара, как зулусский король Чака. Что тут скажешь? Челмсфорд сам виноват. Некоторые слушатели мрачно покачали головой при упоминании о катастрофической неудаче британского отряда под командованием Челмсфорда возле холма Исандлвана в Зулуленде на противоположном берегу Буффал-Ривер. Вот уже полгода трупы 700 британских солдат и ополченцев лежали на пыльной равнине возле холма Маленькая Рука. Вокруг валялись обломки повозок и прочий мусор. Лорд Челмсфорд покинул поле боя. Мертвые остались лежать там, где упали. Зулусы вспороли им животы, чтобы выпустить души. Стервятники, шакалы и гиены дочисто обглодали кости. Мысль о том, что британских солдат бросили на поле боя без погребения, подрывала само основание величайшей в мире империи. «Челмсфорд должен отбить холм обратно», — заявил один из слушателей. «Нет, сэр», — твердо покачал головой Ральф, — «этим мы навлечем на свои головы еще одно несчастье, из чисто сентиментальных соображений». «Что же вы предлагаете, мистер Балантайн?» — с неприкрытым сарказмом осведомился старатель. «Воспользоваться опытом буров». Взрослые мужчины слушали его, если не с уважением, то, по крайней мере, с интересом. Опьяненный вниманием, юноша позволил себе чертыхнуться. «Черт побери, эти парни умеют воевать с чернокожими. Всадники прикрывают колонну повозок, которая за несколько минут превращается в оборонительное укрепление. Нужно бить в сердце зулусов, добраться до их стад, выманить боевые отряды на открытое место, где нападающих легко перестрелять, укрывшись за поставленными в круг повозками». Ральф замолк, не сформулировав до конца план битвы. Внезапно потеряв нить рассуждений, юноша стал заикаться, как идиот. Яркий румянец разлился по загорелому лицу. Барри Ленокс проследил за взглядом Ральфа и довольно усмехнулся. Через заднюю дверь в бар вошла бриллиантовая Лил. Было 6 вечера, час назад она проснулась, потягиваясь и зевая, точно сонный леопард, и встала с постели в затемненной комнате позади питейного заведения. Слуга наполнил эмалированную ванну горячей водой. Вылив в нее флакончик духов, Лил с наслаждением опустилась в ароматную воду и крикнула управляющего. Глядя в сторону, чтобы не видеть молочно-белые плечи и проглядывающие сквозь пену упругие груди с розовыми сосками, управляющий доложил о вчерашней выручке. Небольшая морщинка прорезала безупречно гладкий лоб хозяйки бара. Лил сосредоточенно слушала. Взмахом руки отпустив управляющего, она вылезла из ванны. Обнаженное тело порозовело от горячей воды, влажные от пара волосы спадали на изящную белую спину. Прихлебывая джин из стаканчика венецианского стекла, Лил принялась пудриться и краситься. Перед зеркалом она практиковала профессиональные ужимки, стрельнула глазками, улыбнулась, сверкнув крошечным алмазом в ровном ряду белоснежных зубов. Лил внимательно вглядывалась в свое отражение. Ей 23 года. За спиной долгий и нелегкий путь после Мейферхауса, где мадам Гортензия продала ее девственность престарелому министру за 100 геней. Прошло всего 10 лет, а кажется, что десяток жизней. Лил с тоской вспоминала годы, проведенные в Мейферхаусе. Другого дома у нее никогда не было, а мадам Гортензия многое позволяла ей и обращалась как с дочерью. На Рождество и на день рождения всегда дарила красивую шляпку или новое платье. От Гортензии Лил многое узнала о мужчинах, деньгах и власти, и за эту науку была безмерно благодарна. Однажды субботним вечером Мейферхаус посетили молодые офицеры из знаменитого кавалерийского полка. Они праздновали назначение на службу за границей. Один молодой капитан, удалой, богатый и неотразимый, приметил девушку, и через 10 дней Лил отправилась с ним в Индию. А мадам Гортензия рыдала на пристани, махая платочком вслед кораблю, пока он не скрылся за поворотом реки. Еще через 40 дней Лил осталась одна. Из окна верхнего этажа в отеле «Маунт Нельсон» она смотрела, как корабль с бравым кавалеристом на борту вышел из столовой бухты и взял курс на Калькутту. Роскошно обставленный номер смягчил горечь расставания. Лил стряхнула печаль, опрокинула стаканчик джина, приняла ванну, накрасилась и послала за управляющим. «Мне нечем заплатить за номер», — сказала она и отвела управляющего в спальню. Тот не сопротивлялся. «Мадам, вы позволите дать вам совет?» — немного позже спросил он, завязывая галстук и натягивая сюртук. «Хороший совет никогда не помешает. В 500 милях к северу есть алмазный прииск, где живут 5000 старателей, и у каждого карманы набиты алмазами». Для воскресенья час был ранний, но Лил уже вышла к посетителям. Как говорила мадам Гортензия, приходить нужно задолго до назначенного времени. Клиенты будут довольны, а обслуга ничего не стащит. Лил мимоходом оглядела посетителей. Воскресные завсегдатые. Скоро народу прибавится. Наклонившись, она пересчитала бутылки под стойкой бара, убедилась, что восковые печати на горлышках не тронуты. «Никогда не жадничай, милочка», — поучала мадам Гортензия. «Пиво можно разбавлять водой, ничего другого они не ожидают, но виски должно быть крепким». Звякнули колокольчики. Лил открыла огромную резную кассу, проверила правильность указанной суммы и провела пальцами по золотым соверенам, аккуратно уложенным в отдельный ящичек. Какое чудесное ощущение! Она взяла монету, словно наслаждаясь ее весом. Золото — единственное, чему Лил доверяла. Вытирая стойку, новенький бармен наблюдал за хозяйкой в зеркале. Та сделала вид, что положила монету на место, суверен звякнул и тут же опять оказался в ее ладони. Лил закрыла кассу. Интересно, доложит ли бармен о недостаче или промолчит? Лил всегда обращала внимание на подобные мелочи, что и позволило ей разбогатеть в столь юном возрасте. Лил в очередной раз посмотрела на себя в зеркало, рассматривая лицо и плечи в коварном, ярком солнечном свете, который выставляет на показ самые мелкие недостатки. Кожа вокруг глаз была ровной и свежей, точно лепесток розы, ни малейших признаков увядания. «Ты не скоро состаришься», — говорила ей мадам Гортензия, — «если будешь пользоваться джином, а не увлекаться им». Гортензия оказалась права. В 23 Лил выглядела на 16. Она оторвала взгляд от своего лица и посмотрела на отраженный в зеркале зал. Серебряное покрытие зеркала кое-где пошло темными пятнами и слегка искажало лицо молодого человека, не спускавшего глаз с Лил. Она отвернулась, потом всмотрелась в него повнимательнее. Залившаяся краской юноша пожирал ее глазами, сдвинутая на затылок мальчишеская кепка, куртка трещит по швам на крепких, еще растущих плечах, да ведь он явно несовершеннолетний. Этого еще не хватало. И так с комитетом старателей проблемы. Несовершеннолетний и наверняка без гроша в кармане. Надо его отсюда выпроводить и побыстрее. Лил обернулась, уперев руки в боки, и сердито наклонила голову. — Добрый день, мисс Лил. Ральф ошалел от собственной наглости. Он посмел вслух обратиться к небесному созданию. Я собирался поставить моим друзьям по стаканчику. Не окажете ли честь выпить с нами, мэм? Ральф со стуком положил на прилавок золотой соверен. Лил изящным жестом поправила прическу. Мне нравятся щедрые джентльмены. Улыбнулась она, сверкнув бриллиантом в переднем зубе, и кивнула бармену. Ей он нальет из особой бутылки, на которой написано джин, а внутри дождевая вода из цистерны на заднем дворе. А паренек-то симпатичный. Подбородок мужественный, зубы ослепительно белые, глаза изумрудно-зеленые. Когда румянец сошел с его лица, оно оказалось гладким и чистым, как у девушки. Такой пылкий и совсем юный мальчик, не то что эти вонючие, грязные, волосатые старатели, с которыми обычно приходится иметь дело. Пусть мальчишка заплатит за выпивку, а выгнать его всегда успеется. Неприкрытое восхищение юноша забавляло и льстило. «Лил, красотка моя!» Барри Ленокс склонился поближе. Лил не отпрянула, несмотря на его вонючее дыхание. «Подставь-ка мне свое ушко!» С отработанной улыбкой Лил подставила ухо и театральным жестом прикрыла его ладонью, изображая секретность. «Лил, ты сегодня работаешь?» «Барри, дорогой, я всегда рада сыграть с тобой партию в кости. Прямо сейчас или сначала допьешь?» «Нет, я не себя имею в виду. Не хочешь ли оседлать необъезженного жеребчика?» Лил бросила взгляд на Ральфа, и ее улыбка задумчиво смягчилась. Какой славный мальчик! Впервые с тех пор, как бравый кавалерист покинул ее в Кейптауне, Лил почувствовала укол страсти. У нее перехватило дыхание, и она испугалась, что голос может дрогнуть. «Лил, в такую рань по воскресеньям посетителей в баре немного», — настойчиво уговаривал Барри Ленокс, дыша на нее пивным перегаром. «Парень просто красавчик. Впору с тебя деньги брать за удовольствие. Однако я согласен на скидку». Комок в горле моментально исчез вместе с задумчивым выражением лица. «Так и быть, Барри Ленокс, я не стану брать плату за обучение», — деловито ответила Лил. 10 гиней, как обычно». Ленокс покачал головой. — Тебя сантиментами не проймешь. — Я пришлю парня. — Всего одна просьба. Сделай эту встречу особой. Пусть он никогда ее не забудет. — Барри Ленокс, я ведь не учу тебя добывать алмазы. Лил, не оглядываясь, вышла, хлопнула дверь ее спальни. Ральф в смятении проводил девушку взглядом. Барри Ленокс приобнял его за плечи и хрипло зашептал, заходясь похотливым смешком после каждого предложения, юноша побледнел. «Войдите». Нежный голос напомнил Ральфу довольное воркование диких голубей на закате. Держась за дверную ручку, юноша нервно потер мыски ботинок о заднюю часть штанин. На улице он облил голову дождевой водой из цистерны, расчесал мокрые волосы, убрав их со лба. Капельки воды стекли по шее, превратив пыль на заштопанном воротничке рубашки в красную жижицу. Ральф взглянул на пальцы, сжимавшие дверную ручку. Под ногтями черно от грязи. Он торопливо попытался выковырять грязь зубами. «Войдите!» На этот раз в голосе звучало не воркование, а властная команда. Ральф нажал на дверную ручку, дверь без усилия распахнулась. Юноша влетел в будуар, словно ядро, выпущенное из пушки, споткнулся о потертый дешевый ковер и упал поперек кровати.